Клондайк. Самое событие. Среда. Утро. К счастью, вчера одна бутылка в бане так и осталась одной бутылкой. Так что под закуску и пар ушла легко, и никаких последствий с утра не наблюдалось. Вскочили с рассветом, выспавшись, отзавтракали бутербродами под горячий чай, быстро собрались и выехали к границе. Мотолыга еще не ездила, а может и ездить сегодня никуда не собиралась, так что насыпавшийся за ночь снег мы давили колесами сами. К счастью, пока без заметного усилия. Ветер прорезался, гнал поземку, снежная крупа с шуршанием била в окна егеря, но в кабине было вполне тепло. К нашему счастью, бочка в кузове оказалась именно с соляркой, так что с заправкой проблем не возникло, залились под пробку. У границы ждать пришлось около часа, но как-то без происшествий обошлось, хотя трупы палочников кто-то растащил на мелкие кости. Снег был истоптан странными, как будто птичьими следами, но ни одной живой, неживой или полуживой души в окрестностях не было. Затем негромко ухнуло, даже вроде сверкнуло, и в лощине, куда так и вели почти засыпанные следы Платона, разом появился целый караван машин, два пикапа и прицеп. «Погнали!» — крикнул я. От места выпадения до дороги 10 метров. В прошлый раз было столько же, и пришлось неслабо помахать лопатами. Но на этот раз, если я все правильно вижу, проблем должно быть меньше. Из головной машины выбрался Платон, замахал нам, бредущим на снегоступах, по целине рукой. Ага, закинулся уже грелкой. А то, как появляется из прохода, его аж колотит от холода. — Про это говорил? — спросил Саня, когда мы подошли ближе. — Именно про это. Головным стоял белый фордовский пикап F-150 с одинарной кабиной, но вместо колес у него было нечто вроде треугольников, расходящихся к низу. Машина стояла на них и в снег не проваливалась. А если присмотреться, то видно было раму, катки и натянутую гусеницу. «Платон, сколько провозились?» «Да полчаса с каждой машиной, не больше. И то потому, что инструкцию изучали по ходу». Я присел у переднего крыла пикапа, постучал рукой в перчатке по гусенице. «Нет, провалилась, конечно, но и машина перегружена. А как вторая пойдет? Она ведь еще и с прицепом, причем тот на обычных колесах, то есть увяз». «Ключи ко второй машине где?» Платон полез в карман полушубка и вытащил оттуда сразу два ключа на пластиковом кольце. «Дотянем до дороги, и там часть груза в егерь перекинем», — объявил я. «Саня, давай ко мне!» Второй машиной был почти такой же F-150, но с двойной кабиной. «Знаю я эту машину. Была у меня когда-то такая. Опа, тут ручная коробка. Это же просто отлично, рабочая машина. По снегам и льдам это куда лучше любого автомата. Блин, да я тогда этот Форд вместо своего Шеви возьму. Тем более, что и кабина побольше, тут и сзади люди могут сесть. У меня больших грузов к доставке нет. Двигатель был теплым, у нас условия. Перед переходом хорошо прогревать. Так что завелся он с полоборота, сразу же. Ну и как это теперь поедет? Так, не буду рисковать, там прицеп, так что сразу пониженную, а полный и так включен. Трогаемся. Машина напряглась, но тяжелый прицеп сзади как-то легко сдвинулся. И я поехал в сторону дороги. Кузов из-за перегрузки сидел глубже. Я вообще вперед плохо видел, но ехали же. Вот и дорога уже. Мы продавили вал, затем я начал выворачивать руль, потом почему-то испугался, решив, что гусеницами управляют не так. Но пикап послушно повернул и вытянул прицеп за собой вдоль обочины. Капот опустился, машина стала ровно. — 10 комплектов здесь! — сказал Платон, выехав прямо передо мной и выбираясь из кабины. — Колеса тоже в кузовах! — А остальное? — Дюпре все привез, по списку. — Отлично, тогда давайте чуть пикапа подразгрузим, раз грузовик есть. Через час мы тронулись с места, перегрузка тоже без происшествий прошла. Уже когда по машинам рассаживались, я увидел пару летучих мышей над лесом, явно присматривающихся к нам. Но когда мы расселись по кабинам, твари интерес потеряли. По дороге гусеницы шли просто отлично. Машина управлялась как машина, но ход был куда плавней. На кочках не трясло, и я впервые, без всякого дискомфорта, разогнал пикап до 60. Это с прицепом. Такое должно продаваться, точно. Взяли на разные машины, больше на те, что мы уже сюда таскали. Пусть одна вещь продает другую и наоборот. Да, Форд я этот беру. Надо только обогреватель картера поставить, но это я сам сделаю за полчаса в гараже. Там младенец справится. Кстати, мануал на эти доминаторы, как назывались гусеничные комплекты, я читал раньше. Там говорится, что ездить на них можно по любой поверхности. Так может и в форте не снимать? Будет одна машина на гусеницах, а другая на колесах. Хотя другую надо бы починить еще. И это еще, если там блок не пробило, потому что осмотреть времени не было. Может, и нет никакой второй машины. До Волчьего лога добрались заметно быстрее, чем обычно. А на КПП вызвали фурор. Что и хорошо, потому что реклама-то мне нужна. По ходу дела оказалось, что оттуда до главной базы идет Урал с десятком патрульных. Так что возвращаться будем спокойно. Вывели пленного, закинули обратно в кузов трупы, которые не восстали, завернув их в старый брезент, туда же мешок с вещдоками, и поехали. А сопорника должны были дать знать на западное КПП, что мы подъедем. Вот так кругаля дадим, чтобы врагов обмануть, зато въедем практически на территорию базы патруля. На гусеничные пикапы глазели. С торгового пятачка, на который мы лишь краем заехали, едва убежать успели, люди сбегаться начали. Дальше мы пошли по запущенной дороге, ведущей от пятачка до северной промзоны в объезд форта. Место с самым омерзительным пейзажем в мире, наверное. Разваленные обломки домов из-под снега, росчерки кустов ядовитого бархатника, серая стена в кляксах цемента, сплошь состоящая из заплаток, как рубаха нищего, и с колючей проволокой поверху. Пару раз попались навстречу машины, оба раза буханки патруля. Потом мы обогнали медленно едущий полноприводный бычок со смонтированным в кузове ДШК на треноге. Тоже навью, в общем-то. На КПП нас ждали, пропустили быстро, без волокиты. Правда, опять накинулись с расспросами про гусеницы. Там мне дали связаться со штабом резерва, откуда я выяснил, что Мстислав на месте. И затем наша колонна в полном составе пошла к базе патруля. На территории Урал свернул налево, а мы все направо, на свою стоянку. Нас точно ждали, потому что и Мстислав, и Олег показались на крыльце разом. И с ними еще какой-то белобрысый мужик в зимнем патрульном камуфляже. — Ревень! — представился он нам. — Замначальника патруля. Рассказывайте. — Расскажем и покажем, куда трупы девать. — А нахрена вы их привезли? Сожгли бы, да и дело с концом. — Без актов и прочего? — Шучу. За трупами сейчас приедут. А пленный? Пленный ехал в егере с Дмитрием и Саней. Так что, услышав разговор, Дмитрий вытащил его из кабины, но я сразу попросил отвезти его подальше, чтобы лишнего не услышал. — Куда его, думаешь? — А на СПЗ! — ухмыльнулся Ревень. — Оттуда не достанут, там наша территория. Уже знаете, кто заказал? — Тёма Жилин, но что-то я сомневаюсь, что он это сам придумал, — ответил я. — Подучил кто-то, надо бы выяснить. Мстислав с патрульными переглянулись. Олег с задумчивым видом посмотрел в небо. — И как ты себе представляешь? — спросил Мстислав. — У него база возле Елового. Там надо брать. — Территория наша, — задумчиво сказал Ревень. — Но если он окажет сопротивление, то будет большой скандал. Тёма не последний человек в форте. И сволочь не последняя. Значит, надо брать по-тихому. — И что потом? — Мстислав спрашивал, как мне кажется, скорее с целью оценки моей компетентности. Пусть дает показания на камеру обо всем, подписывает обязательство информировать и прочее. Информатор из него будет, как из дерьма, пуля. Но болтать о сути беседы с таким комплектом он не станет. Ответа я не получил, но Мстислав явно задумался. Затем из-за угла выкатился защитного цвета «Хантер». И Ревень сказал. — Сам пленного отвезу, все равно мне туда ехать. Давайте его. Я махнул рукой Дмитрию, и тот, быстро подталкивая в спину, подогнал наш трофей. Ревень посмотрел тому в глаза и сказал: «Дрыгнешься, убью, понял?» Затем он проверил, как у того связаны руки, и затолкал его на заднее сиденье своей машины. Почти одновременно с этим с улицы на территорию заехал еще один экипаж — потрепанная «Газель» с кузовом ящиком, из которой выбрались два мрачноватого вида мужика в темных ватниках вроде зэковских. «Сначала фото во всех ракурсах. Если портаки или что-то на теле, все до последней детали снять». Взялся наставлять их Ревень. — Потом в печку. — Как скажешь, командир, — сказал старший из мужиков. — Где жмуры? Газель подогнали вплотную к егерю и оттуда перекинули завернутые трупы, которые окончательно заледенели и больше были похожи на бревна. Ну и про гусеницы на пикапах пришлось немного поговорить. Это само собой. Затем патрульный начальник уехал, а следом укатила и газель с загадочными мужиками. — Пошли внутрь, — спросил Мстислав. — Момент один! — остановил я его. — Мне вот этот егерь покоя не дает. Как он вообще оказался у Тёмы Жилина? — Да? — Мстислав задумался. Вообще-то с защитной кабиной только для силовиков возят, чтобы опознаваться. Давай номера все перепишем, я попытаюсь узнать. Я бы в дружине узнавать не стал. А я в дружине узнавать и не собираюсь, — мыкнул он. Давайте, пошли внутрь все, а то отморозим все на свете. День затянулся. Мстислав долго и подробно опрашивал нас о засаде, затем к нему присоединились почему-то двое пограничников, и все началось по новой. Не то чтобы нам не верили, просто пытались прояснить все до последней детали. Когда пограничники ушли, Мстислав сказал. «Вчера было покушение на начальника погранслужбы». «Это на Ермолова?» — насторожился я. «На него. Знакомы?» «Очень шапочно. Жив?» «Его в машине не было, погиб водитель. Саданули из РПГ с алхимической начинкой выстрела. Машина выгорела. Причем били очень издалека, с реально предельной дистанции». «А на маячок какой-нибудь стрелять не могли?» «Могли, конечно, но тогда он сгорел со всем остальным. Следов не найдешь. И опять же вопрос, кто и где установил маячок? Кого-то уже подозревают?» «Подозревать подозревают, да толку от этого. Там концов не найдешь. Почему с твоей этой засадой оживились? Ты все же точно скажи, это точно не сам Тема придумал?» Пленный показал, что все поменялось в последний момент. Я встал со стула и сильно прогнул спину назад, потому что засиделся. Теме меня убивать невыгодно. Он хотел мне в долю сесть. Без меня бизнес существовать не будет. То есть никакой доли, если я помер. И вдруг в последний момент к его людям присоединяется какой-то левый с автоматом, а Тема меняет задание с напугать и предупредить на завалить. Я пару раз быстро отжался от спинки стула. А за день до этого начальник контрразведки дружины пытается меня вербовать, обещая решить мою проблему с Жилиным. И что думать? «На Кузьминка и думать!» — Мстислав сложил руки на груди. «Скорее даже на Ленева. Кузьминок, по факту, мужик относительно честный, когда сам по себе. А над ним есть Ленев, все пакости от него. А что он такое?» «Самовлюбленный, беспринципный, у него репутация человека, с которым лучше не договариваться. Все равно кинет, если сочтет нужным. На глаза не лезет, при воеводе вопросы решает. Довольно умный, хитрый. Главный недостаток — союзников у него нет». Только покровитель, но в жизни этого недостаточно. Мелькал в паре очень некрасивых историй. Мстислав, но сыграл же он не против меня, а против тебя. Меня только вербануть пытались, но по дуре не просчитали. — Ты думаешь, что я этого не заметил? — усмехнулся он. — Тогда предпринимать что-то надо. Я в этом теперь кровно заинтересован, ведь грохнуть и меня пытаются. Мстислав задумался. — Николай, у тебя же телефон дома есть? — Есть. — Тогда дам знать завтра, что надо делать. И завтра тогда вопрос со связью решим. Все на сегодня. Кстати, что за гусеницы у вас на машине и как на них вообще? На этом мы разошлись. Простреленный Сабербин я оставил на стоянке у штаба, тут хоть не разберут, а договориться с сервисом я не успел. А затем мы разгрузили егеря и разъехались. Платон на одном пикапе, груженным его товаром к себе, а мы с Саней к себе. Прицеп затолкали на задний двор, рассчитывая, что никто этого не заметит. Товар с него разгрузили в подвал. 5 комплектов гусениц забросили в гараж. Затем туда же загнали новый пикап. Потом я вдруг вспомнил о самом главном. — Сань, искалка для всех спрятанных амулетов работает уже. — А как же? — Хватай и пошли. Добежали до паба. Миле на месте не было, но был, естественно, Ваня. Саня извлек амулет в виде медного кольца на деревянном жезле, поводил под столом, потом удовлетворенно кивнул и полез под него. Ваня заинтересованно наблюдал за нами. «Опаньки!» — объявил Саня, появляясь из-под стола. На ладони у него лежал какой-то амулет, больше похожий на деревянного паука на толстых ногах. «Колдунья работа!» — уверенно сказал Саня. «И вообще, я такие уже видел раньше. Стандартная прослушка!» Он положил его на пол и изо всех сил долбанул каблуком. Деревяшка раскололась пополам. «Все, заткнулся!» «Это чего у вас там?» — заинтересовался Иван. «А у вас микрофон! Вон, вон и вон!» — срифмовал Саня. «Надо проверять все здание! Завтра с утра займусь! Так, давайте здесь пока пройдусь!» «Пройдись!» — согласился я. «Вань, где вождь?» «Сейчас позову! Он просил дать знать, как вы появитесь!» — сказал Иван и отправился наверх. Вскоре спустился и кивнул, а уже через пару минут прискакал Хмель. Весь из себя нервный и озабоченный. Странно выглянул в зал, оглядел пустые столы, и только после этого присоединился к нам. К этому времени Саня извлек второй амулет из застойки и тоже сломал. «Видал?» — спросил я, показывая Хмелю обломки пауков. «Жучок!» — вздохнул он, уперев руки в боки. «Паучок, млин! Пошли вниз к тебе, что ли?» «Пошли! Пивом вас там поить?» «Если не жалко для друзей, то пои!» — вступил в разговор Саня. «Так я за деньги!» «За деньги каждый может, а ты так попробуй! Вдруг не получится! Вдруг слабо!» «Я и так знаю, что слабо. Чего зря пытаться?» В подвале было тихо, пахло солодом или чем там оно пахнет. Стол и полка с кружками над ними никуда не делись. Хмель исчез в холодной комнате и вышел оттуда с тремя бутылками темного стекла. Выставил их на стол. Саня же пошел вдоль стен со своим кольцом на палке. Мы молча следили за ним, опасаясь начать разговор, но минут через 10 Саня махнул рукой и сказал. — Чисто здесь! — Тогда давайте с вас начнем, — сказал Хмель. — У вас что стряслось? Я открыл бугельную пробку на бутылке и глотнул прямо из горла. Хорошо. Я уже согрелся так, что пиво как под гору. Но Хмель немедленно забрал бутылку и перелил пиво в кружку. — Ты как маленький! — укоризненно протянул он. — Там же осадок! Взболтаешь! Я отмахнулся. — Все равно! Важно, что на нас засада была силами Жилинских и какого-то хрена с горы, которого Жилинские и не знают. — А вы откуда знаете, что это от Жилина были? Взяли кого-то, что ли? — уточнил Хмель. — Одного. Один теплый и общительный, трое холодных. Перестарались ребята, изображая сирот на дороге. Не поверили мы им. Пленный показал, что план был попугать, а в последний момент Жилин приказал нас грохнуть. Откуда узнали, что мы едем? Я толкнул пальцем половину амулета, лежащего на столе. Мы как раз об этом в понедельник там трепались. — И где пленный? — Патруль его забрал, на северной промзоне спрятали. Ревень сам увез, знаешь такого? — Пили как-то. Ладно, хоть сами живы. Что делать думаете? — Ситуация такая, что не знаю, за что хвататься. Я потер лицо ладонями, пытаясь взбодриться. Надо бы жили напряжать, но это пока все в теории. Еще надо бы Лигу с хвоста стряхнуть или дождаться, пока у Лиги геморрой обострится. Но это именно ждать, и надо с Семерой решать. А то непонятно, откуда прилететь может. С Семерой все непросто. Если у них внутренние разборки начнутся, а они весьма вероятны, то сами друг друга перестреляют. Неожиданно заявил Хмель. Не в них главная проблема сейчас. Точнее, не только в них. У меня, по крайней мере. Попробуй угадать. Я вновь покрутил в пальцах обломок амулета. В этих? Не в этих, а конкретно в Леневе, заместители воеводы. А что он такое? Всегда интересно выслушать альтернативное мнение. За глаза называют личным песиком воеводы. В лицо улыбаются. Его не любят, но он уже много лет наверху. Хмель, наконец, открыл свою бутылку. Если его вдруг не станет, плакать никто не будет. На такую должность кандидаты всегда найдутся. Только вот воевода его не сдаст. Он ему нужен, чтобы старичков в узде держать. От людей с таких должностей часто просто избавляются. — пробормотал я, задумавшись. — Знают много, потом начинают напоминать о заслугах. — Тут ничего не скажу. Сам Хмель из горлышка пить не стал, взял кружку с полки и перелил пиво в нее. — Кстати, мне сказали, что на Ермолова покушение было. Ты в курсе? — Более чем. Я сам там был, в машине. Напоминает историю о дедушке, который рассказал внучку, как его каратели расстреляли. Я снова приложился к бутылке. — Но ты вроде здесь сидишь. Вернулся на пропускной пункт. Пришлось. Чисто случайно. А долбанули по ней уже у меня на глазах. Там метров 5 до нее оставалось. Чарафон спас. Где было? На выезде из поляны. С недостроя стреляли. Там же далеко, нет? Да, все удивлялись, что попали. А поляну ведь Жилинские охраняют, так? К чему ты это? Темно уже было, так? Так. Какова вероятность того, что машину опознают с такого расстояния? Машин на поляне выше башки, кто угодно мог ехать. В таких засадах идентификация цели на первый план выходит. Хмель задумался, почесал в затылке, затем сказал. — А ведь точно. — Или маячок, — добавил Саня. — По нему опознали и по нему же навели. — Или маячок, — согласился я. — Но маячок тоже поставить надо. А машина начальника погранслужбы без присмотра не остается. Да и проверяется время от времени. То есть поставили недавно. — Логично. Ленев сюда приходил, кстати, с утра. — Хрена себе! И чего он хотел? — Сказал, что у Семеры сходняк намечается. Тех, кто под Лигу ушел, и тех, кто не ушел. — И к чему он тебе это сказал? С намеком, что ли? Да, блин, хотел из меня камикадзе сделать. Ты же в курсе, что я у сама наследил. Кровь там моя на снегу осталась. А это не разборки пацанские оказались, а по ходу дела операция дружины была. Если всплывет, что сама левая убрали, ведьмы начнут рыть. Начнут рыть, выйдут на меня. Такие дела. Но камикадзе ты стать не захотел. И говоришь, в семере терки начинаются? Вроде того. Слав, вываливай, хватит темнить. Тут выжимать пора начинать. Все, вываливай, от и до. А то иначе кто-нибудь из нас скоро помрет от твоей скрытности. Ну, в общем, в схеме Ленева мне ничего не светило, только пуля в лоб. Один деятель предложил отвлекающий маневр провести. Слышал, что сегодня в гавани случилось? Ничего не слышал, мы же приехали поздно. Стрельба была. Семеровского старшего завалили. Я завалил. А нахрена, позвольте осведомиться? Семера сходняк собиралась устроить, разобраться во всем хотели. Теперь сходняка не будет. Будет Мочилова между ними, надеюсь, но не факт. Я после этого Гришу Кузьминка видел. Какой-то он совсем нерадостный был. Настораживает. Стравить бандитов — это хорошо, даже разумно. И мне выгодно. Потому что Семера для меня тоже гвоздь в заднице. Главное, чтобы исполнение не подкачало. А с этим не все так просто. — А сегодня не наследил? — на всякий случай спросил я, не особо рассчитывая на откровенный ответ. — Нет, вроде. Оружие сбросил. — Оружие где взял? — Кузьминок дал. Если по нему и пойдет, это дружины проблема. Но они сразу не возражали, так что вряд ли отследят. — Хе! — я задумался. — А маячка в оружии не было? — Был, только его заранее сняли. Но они и так поймут, чья работа. Я же автомат на месте и скинул. Да и спецпули такие же, какой меня тогда достали. — Да? — удивился Саня. — То-то мне в этом что-то знакомое показалось. Но это выходит, что туда тоже от Ленева приходили? — Выходит так. — Да, — усмехнулся я. — А ты им там все обломал, и они решили послать тебя все исправить. Тогда следующий вопрос. Ленев на тебя как вышел? — По часам. Мель болезненно сморщился и показал свою разлюбезную омегу на руке. Сом, кретин, успел с ними засветиться за то время, что они у него были. Половине форта, сука такая, растрепал. А потом они снова у меня оказались. Ну и жучок свою роль сыграл. Был у меня с утра разговор не слишком приятный с контрагентом. А через час контрразведка прискакала. Суки. Слав! Я просто хлопнул себя ладонью по лицу. Ну как можно с места убийства вещи брать и на себя вешать? Они же из старой жизни, как талисман, блин. Ой, да хрена они теперь тебе счастье принесли! Я аж подскочил. Сейчас сидим и обсуждаем, как с такой горой счастья справиться, мать его. Да, давай, вываливай дальше. Да по факту я все и вывалил. Мели развел руками и изо всех сил изобразил невинность. Ленев теперь на меня сильно нагрет. Я на сегодня вывернулся, но завтра он ко мне вернется свое неудовлетворение высказать. К гадалке не ходи. Кто бы сомневался. Нам отбиваться надо общими усилиями, а вообще получается, что ты под него сам подставился, когда полез к саму. Он до того момента о тебе и знать не знал. Эту проблему надо решать. Хочешь Ленева завалить? Шутник. Взял часики на счастье и теперь шутит. Весело оно ему. Ага. Слав, если в этом будет смысл, я его достану. Я посмотрел ему в глаза. Даже примерно знаю, где и как, с гарантией. Но это, если будет смысл. А у меня не получается этот смысл уловить. Лучше поставить себя в ситуации, когда Ленёву проще будет с тобой не связываться. И с нами. Например? Ты с Ермоловым успел поговорить по моей просьбе? Сумел, но он мне напрямую ничего не сказал, уперся рогом. А если не напрямую? Не напрямую, он отправил тебя к Диего. К Диего. Это где мы встретились тогда с Мстиславом? Интересно, интересно. А вот надо поехать и побеседовать. И как можно скорее. И какую ситуацию ты имеешь в виду? Да хотя бы резерв, Слав. Ты в ряды вступил? Вступил. Все мы вступили. Надо пользоваться. Крыша нужна, если проще. Ни один командир не позволит оборзевшему менту свой личный состав по своим прихотям истреблять. Что-то как маленький. Хорошо, допустим. Верю в то, что это поможет. А вот сейчас что мне делать? А что ты сейчас можешь сделать? Ну, ничего. Если только в Пентагон на время съехать. Но вообще Кузьминок думает, что я как раз там сегодня загораю. Тогда запрись у себя и включи всю защиту. А лучше посмотри чердак. Может, получится нам напрямую друг к другу ходить, а не через улицу. Я подбросил в руке половинку сломанного амулета. И оружие держи под рукой. На твоем месте я бы завтра и пап не открывал. Сослался бы на технические причины. И еще завтра бы надо несколько чарафонов купить. Связать друг с другом. А то мобильной связи вообще нет. Их гимназисты слушают. Слушают, если болтаешь. Когда не болтаешь, слушать нечего. Кодировать надо разговоры. И карту города заодно надо. Где можно купить карту форта? В книгах напротив видел. А на кой тебе карта? Ну да, тут книжный совсем рядом, дорогу только перебежать. Завтра куплю. Кодировку нанести, чтобы, если и слушают, понимали меньше. Ладно, давай решать, как завтра действуем. Предлагай. Я уже предложил. Ты или дома сидишь, или в безопасном месте, где тебя сразу не найдут. Ирина что делает завтра? Дежурит, как обычно. Это плохо. Ей бы тоже не светиться, потому что непонятно, кто за тобой пойдет. Если семера или лига, могут попытаться давить через нее. Сумеешь ее убедить уйти с работы? Не знаю. Она упрямая, как... Убеди. Пока она там гуляет, да еще и на территории лиги, ты уязвим, из тебя веревки можно вить.